а он все идет и идет. Неужто у наших-то войска совсем нету? Они уже прошли поле и начали подниматься на взгорок, когда обнаружили перед лесом редкую цепочку солдат, неторопливо закапывающихся в землю. По сравнению с отступающим народом, эта цепочка защитников выглядела такой жалкой и беспомощной, что у Людмилы сжалось сердце. В какой-то момент показалось: дай ружье всем, даже детям, и никакая сила не пройдет. А что могут сделать несколько человек против наступающей армии? Цепочка солдат продолжала деловито окапываться, и это понемногу успокоило Людмилу. Может, и не так все страшно, — подумала она. И не окружает немец, как говорят, не прорывается, разбивая в пух и прах безоружные части. У страха глаза велики. Вот ведь бойцы окапываются, и у каждого винтовка со штыком. И если тут мало бойцов, значит, войска дальше. Не только эта горсточка осталась от армии. Вгляделась в солдат и вдруг узнала: Иван Латов. Хотела было окликнуть его, но не решилась. А может, обозналась? Присмотрелась. Да, точно, Иван. Людмила даже остановилась, потом опомнилась. — Я отойду. Мое место, — смущенно зашептала она учительнице. — Моя сумка, ладно? Там солдат из нашей деревни. Ей показалось, что многотысячная толпа услышала ее слова. Все вдруг остановились, разом повернули головы. Но не туда, куда указывала Людмила. На горизонте дымами вставали танки. Еще самих танков не было видно, только пыль столбом. Ни звука, ни грохота оттуда не донеслось. А по всему полю, будто от самой земли, поднялся стон. Учительница схватила ребенка и прижала к груди. Невесть откуда взявшийся солдат судорожно теребил ворот гимнастерки. — Братцы! Братцы! — машинально повторял он, и вдруг принялся раздеваться. Скинул гимнастерку, потом исподнее. Его кое-как одели. На горизонте сверкнул огонь, и близким взрывом разметало всех возле подводы. Когда Людмила очнулась, танки уже прошли первую траншею. Две черные машины горели, по земле расстилался едкий дым. По другую сторону дороги лоб в лоб сошлись танк с солдатом. А вдруг танк дернулся от выстрела. Людмилу опять оглушило, и она, как своей смерти, ничему не удивляясь, оцепенела и заторможенно увидела всплеск кровавого фонтана там, где прятались люди. Видела, как упал под танк солдат, и ненасытное, дымящееся чудище развернулось над ним и пошло прочь, оставив груду навороченной земли. Но из этой могильной груды вдруг выпросталась рука. Потом показался солдат. Он поднялся во весь рост, шатаясь, погнался за танком, с каждым шагом ускоряя бег. Танк вращал башни, выискивая новую жертву. Наконец застыл. Пушка начала опускаться, нацеливаясь на дорогу с беженцами. Солдат бросился на его броню и принялся чем-то колотить по орудию. Танк заглох, потом взревел и двинулся рывками, будто дикий буйвол, пытаясь в ненависти своей скинуть седока. Еще секунда, и танк рухнул бы во враг.